Кристофер покачал головой. «Это моя личная проблема. Уверяю вас, что она не имеет никакого отношения к торговле. Я просто хочу знать, не сказал ли он что-нибудь важное во время своего пребывания здесь? Или, может быть, вы заметили что-то необычное?» Миссионер пронзительно взглянул на Кристофера. «А что, на ваш взгляд, является важным? Как я могу определить это?» «Я уже представил отчет мистеру Фрейзеру и тибетскому агенту Норбхудзаса. Но, возможно, было что-то, что показалось вам тривиальным и не было включено в доклад, и, тем не менее, представляет для меня интерес. Я пытаюсь узнать, как он добрался до Калимпонга, откуда он шел, к кому он шел. Вы можете дать мне ключ к разгадке?» Карпентер поднял руку, снял очки и аккуратно сложил их. Так жук-богомол аккуратно держит в своих тонких, суставчатых лапках более мелкую жертву. На мгновение миссионер с мягкими манерами куда-то исчез, на смену ему пришел абсолютно другой человек. Но это длилось какое-то мгновение, пока Карпентер не овладел собой и не вернул на место сползшую маску. С прежней аккуратностью и насекомоподобной неторопливостью он взял очки и водрузил их на обычное место. «Когда этого человека принесли сюда, он умирал?» — произнес Карпентер. «Он умер на следующий день. Все это есть в моем докладе. Я бы с радостью сказал, что он отправился прямо в объятия всепрощающего Спасителя, но не могу. В забытии он говорил о каких-то вещах, но я не мог его понять. Я немного говорю по-тибетски, но моего запаса хватает лишь для разговора с Цзонгпенг и Шапе, когда они приходят сюда». Кристофер прервал его. «Кто-нибудь вроде них навещал вас, когда здесь был монах?» «Здесь был тибетский агент. Я забыл, как его зовут. Норбхудзаса. Нет, мистер Уайлэм, здесь не было посетителей, если не считать доктора Кормака. С сожалением должен отметить, что этот Цевонг умер среди чужих ему людей». «Вы сказали, что он бредил, что бормотал что-то, чего вы не поняли. Говорил ли он что-нибудь о послании? Упоминал ли он фамилию Замятин или мою, Уайлэм?» Кристофер был уверен, что вопросы задели высушенного шотландца за живое. Казалось, он побледнел, а затем вновь покраснел. На секунду маска вновь сползла с его лица, но Карпентер быстро овладел собой. «Совершенно точно могу сказать, что этого он не говорил. Не сомневайтесь, такие вещи я бы отметил. Нет, он нес какую-то чепуху о богах и демонах, которых он оставил позади, в горах. Вы понимаете, о чем я говорю?» Кристофер кивнул. Он не верил ни единому его слову. «Понимаю», — сказал он. «Среди ваших слуг есть тибетцы? Или, может быть, они есть среди сирот?» Карпентер встал и задвинул стул. «Мистер Уайлэм», — начал он протестующим голосом, — «я бы действительно хотел знать, куда вы клоните, задавая эти вопросы? Они граничат с грубостью. Я с готовностью дам вам любую разумную информацию, но вопросы о моих слугах и сиротах, находящихся на моем попечении, выходят за рамки того, что я считаю разумным и допустимым. Как я понимаю, вы не из полиции. Можно также предположить, что вы не находитесь на государственной службе. В таком случае я хотел бы знать, какое право вы имеете приходить сюда и проявлять любопытство по поводу моих дел и дел этого заведения. На самом деле, я думаю, что будет лучше для всех, если вы немедленно покинете этот дом». Кристофер продолжал сидеть. Ему удалось вывести этого человека из себя. «Извините», — сказал он, — «я не хотел показаться грубым. Думаю, что мне лучше все объяснить. Мой сын Уильям был похищен 2 недели назад. Пока мотивы этого похищения неизвестны, но у меня есть основания предполагать, что он был насильно увезен в соответствии с инструкциями, содержавшимися в письме, доставленном с Тибета этим самым Цевонгом. Я не могу сказать вам, почему я пришел к такому выводу, но уверяю вас, что мои доводы очень серьезны.